Глава 49. Если заглянуть за кулисы, то там, как и полагается перед премьерой, находятся режиссеры. Майор Фигурин, полковник Лужин и маленький, сухонький, с подстриженными седыми усиками пожилой дядя в потертом пиджачке. Внешне дядя похож на какого-нибудь, скажем, банщика или привратника при гостинице, но он не банщик и не привратник, он генерал, прибывший из Москвы для наблюдения за процессом. Заложив руки за спину, тихим голосом, каким умеет говорить только очень большое начальство, он дает последние указания трем еще не вышедшим на сцену артистам, председателю и членам суда. Тут же за кулисами болтается, пока без дела, детский писатель Алексей Мухин. Ему поручено в образной форме рассказать в печати не только нашей читающей детворе, но и взрослым читателям о строгом, беспристрастном и справедливом суде над подлым изменником Родины, показать истинное лицо его приспешников. Приезжий генерал, закончив инструктаж, посмотрел на Лужина, все ли готово. Лужин посмотрел на майора, майор кивнул Лужину. Лужин кивнул генералу, генерал толкнул в живот полковника Добренького. — Ладно, идите,